Чижик словно застоялся в стойле и рвался на поиски приключений. «Будут у тебя приключения», — мысленно пообещал я мотоциклу. «Вдоволь побегаешь по советским дорогам сегодня ночью». Чижика я остановил около ворот дома родителей. Повозился с подмерзшими запорами. Закатил мотоцикл во двор. Размял озябшие внутри кожаных перчаток пальцы. Вынул из бокового прицепа сумку и коробку с тортом. Поднялся на крыльцо. Вошел в дом. Тут же почувствовал витавшие в прихожей запахи. Пахло жареной курицей, вареными куриными яйцами и духами иоланта. Я опустил взгляд, увидел на полу рядом с обувной полкой новенькие черные зимние сапоги. «Фредди Пелмерс», — вспомнил я название финского обувного бренда. Поставил рядом с рычавшим холодильником сумку, поверх нее установил коробку с тортом, сбросил припорошенные снегом ботинки. Снова взглянул на высокие финские сапоги и убедился, что они мне не привиделись. Шагнул в гостиную, огляделся. Окинул взглядом покрытый белой скатертью стол. Заметил расставленные на печи кастрюли. Полюбовался украшенной мишурой и стеклянными шарами елкой. Разноцветные шары были маминой гордостью. Папа нам их привез из Москвы в тот год, когда я учился в первом классе. Прошел мимо стола в следующую комнату, где светился экран телевизора и звучали женские голоса. По-прежнему ощущал аромат рижской иоланты. В дальней комнате родители ее величали второй гостиной. Я увидел сидевшую на диване у стены маму. Она листала альбом с нашими семейными фотографиями. Справа от мамы примостилась Инга Рауде, а слева к маминому плечу прижималась плечом Лена Котова. «На часах уже 12:05», — звучалась динамика в телевизоре «Горизонт 101», голос Людмилы Гурченко. «Новый год уже, наверное, в пути». Котова подняла на меня свои большущие глазища и произнесла. «Сережа приехал».